Глава 15. Надо просто подождать. «Ну мы и попали. Маркуша нам этого нипочем не простит. Живьем сожрет, замучает придирками. Теперь хоть на историю не ходи. Пусть придирается, переживем как-нибудь», — безмятежно ответил Витька. Ему не хотелось думать ни о склоке, ни о мстительной старичке. День был на удивление легок, светел, прозрачен. Лето в этом году никак не желало сдавать позиции. «Нет, я бы так не смог», — продолжал Мишка. «Когда ты встал, я решил, все, сейчас ты ему все скажешь, а потом нас выставят вон и родителей в школу. Нужен он мне. Я когда понял, к чему он клонит, разозлился и хотел даже спорить, а потом подумал, зачем? Доказывать, что мы правы, ему на наши доказательства плевать с колеса обозрения. Ему надо, чтобы слушали и соглашались». «Верно, конечно», — вздохнул Мишка, — «но все равно обидно. Другие ребята не видели того, что мы. Они и поверить ему могут». «Может, и могут», — пожал плечами Витя. «А может, и нет. Кое-кто не захотел слушать эту ахинею и ушел. Значит, не все поверили, как тот парень с книжкой про Наполеона. Кстати, ты его знаешь? Надо бы познакомиться». Они шагали в сторону Витькиного дома. Часы на перекрестке показывали 15:00, и народу на улице было довольно мало. Подъехавший к остановке автобус распугал гудком воробьев, облюбовавших большой куст. Они снялись шумной стайкой и унеслись куда-то вверх. Витька проводил птах взглядом. «Жаль, что все так быстро закончилось», — сказал вдруг Мишка. «Всего-то два раза сходили. Ну, видео записали, мушкетон. А дальше что? Я вот подумал». Он замялся, будто прикидывая, говорить или не стоит. «Я подумал, если в институте придумали такую штуку, значит, они тоже путешествуют в прошлое. А почему тогда об этом никто не знает? Сенсация же! Может, засекречено? Все же такое открытие!» «Ага, конечно. Было бы засекречено, твой отец не таскал бы секретный прибор домой, а держал бы в сейфе, под охраной и сигнализацией. Что скажешь? Нет? Не скажу. И вот что еще. Помнишь, мы в первый раз подключали его к ноуту?» Мишка кивнул. «Детектор создал на жестком диске папку для синхронизации данных». «Ну и что?» — Мишка пожал плечами. «Любой смартфон так делает». «Верно. А когда я вернулся домой после Бородина, он снова подключился. Автоматически. По Wi-Fi. Наверное, настройки такие были. И сбросил в папку дата-файл хронопробоя. Там и видеозапись есть. Наши с тобой физиономии. Я только вчера обнаружил». «Хочешь сказать, в детекторе остались те же данные?» — опешил Мишка. «Но тогда...» «Сообразил, наконец?» «Да, в институте все знают. Они же наверняка просматривали память детектора. И отец ничего тебе не сказал. То-то ж и оно. А значит, он нарочно оставил эту штуку, чтобы я ее нашел. И отправился в прошлое», — закончил Мишка. «И детектор не случайно был настроен на 1812 год. Они это заранее спланировали. Только не понимаю, как отец решился тебя отпустить. Война ведь опасна». «Значит, не было опасно», — усмехнулся Витька. «Ты вспомни, только мы собрались искать хронопробой, тут же выскочила менюшка насчет возвращения». «Ну и что?» — не понял Мишка. «Подумаешь, совпало?» «Ничего не совпало. Я только сейчас понял. Нас все время слушали. И когда поняли, что мы собрались на передовую, сразу же приняли меры». Мишка почесал кончик носа. Он всегда так поступал, когда возникала трудная проблема. «Не выходит. Мы же могли не согласиться. Подождали бы ночи и пошли. Тогда они еще что-нибудь придумали бы. Скажем, сбой питания. Хлоп, детектор вырубается, и мы дома. То есть в первый раз с батареей? Это было нарочно подстроено? Заряд не истощился, а нас просто вернули назад?» «Понял, наконец. Говорю же, не было никакого риска». Некоторое время они шли молча. «Знаешь, мне что-то не по себе», — заговорил Мишка. «Может, ты и прав. Но все равно неприятно, когда тебя держат за подопытную крысу. Как хочешь, а это неправильно». «А то я сам не понимаю. Только что делать-то? Спросить, пап, ты меня нарочно в прошлое отправил, или это само собой так вышло?» Мишка немного подумал. Потом лицо его озарилось улыбкой. «А давай сделаем вид, что ничего не произошло. Они ждут, что мы кинемся выяснять, расспрашивать, а мы ничего не будем делать». «Да, и ничего не узнаем. Мих, ты подумай, а вдруг они еще куда-нибудь отправятся, но уже без нас?» «И что ты предлагаешь?» Заявить, если не возьмете нас с собой, выложим инфу о ваших экспериментах в сеть? Нет уж, не надо, помотал головой Витька. Но сидеть просто так, терпеть не могу ждать, когда от меня ничего не зависит. Еще как зависит, успокоил Мишка. Мы ведь теперь настоящие путешественники во времени. Не могут они просто взять и забыть о нас. Так что не переживай, что-нибудь да произойдет. Думаю, уже недолго ждать.